вырезав практически ровный круг в крыше, выглянул по пояс наружу. «Опять ты! Как же ты меня достал!» Увы, но иконка последнего мимика погасла. Точнее, оставался еще один, но он сейчас довольно сильно раненый находится в безопасном месте. Воплотил хороший нет не лук, а самый настоящий доисторический гранатомет. Дистанция пока позволяет, а значит можно попробовать замедлить это. Именно что замедлить, так как я прекрасно понимаю, что такую образину мне в настоящее время даже с моей перекачанной меткостью завалить не удастся. Тщательно прицелившись, нажал на спуск. Хлопок и граната разорвалась прямо под ногами у твари. Но она, сволочь такая, даже не замедлилась, отвалилась только часть органической брони на лапах, но не прошло и 5 секунд, как та вновь начала восстанавливаться. Хлопок, хлопок, хлопок. Если до этого мы передвигались скрытно, то сейчас я уверен, что все твари моего родного города мчатся на этот фейерверк. По большей части, производимые мной действия, лишь фикция и ерунда, потому что таким образом я не мог нанести монстру хоть сколько-нибудь значимого урона. Но каждый выстрел его хотя бы немного замедлял, что, конечно, небольшой плюс. Выкинув гранатометы и воплотив лук-дроу, я решил использовать зачарованные стрелы по назначению. Ведь должны же у студентов Академии быть хоть какие-то преимущества перед не столь сильно развитыми мутантами, с оборудованием из безопасной зоны, разумеется. Прицеливался тщательно, медленно и неспешно, а все по той причине, что из кабины истошно вопила Полина, жутко виляя транспортным средством. «Зачем?» – спрошу, когда мы сбежим от этого монстра. Вжух! Выстрел вышел на загляденье, так как моя сила несколько увеличилась благодаря вещам, поэтому я смог усилить натяжение и, как следствие, пробивную способность моего лука. Целился в самую уязвимую точку монстра, а именно коленную чашечку, потому как голова его постоянно моталась из стороны в сторону, а туловище наверняка было очень хорошо бронировано, так что тратить боеприпасы было попросту бесполезно. Так получилось, что зачарованная на электричество стрела угодила прямо в тот момент, когда измененный наступил на столь роковую ногу. Электрический разряд прошелся по всему ему телу, но было заметно, что это больше его удивило, чем нанесло вред. И в этот самый момент он кубарем полетел вниз, сминая технику и ковыляющих туда-сюда зомбаков. Когда моб поднял на меня взгляд, я увидел его датчики, которые горели ярко-алым и явно отвечали за глаза, а пасть медленно приоткрывалась от плохо скрываемой злобы. Не нужно быть гением, чтобы понять одну очевидную вещь. Я только что обзавелся кровным врагом, и теперь я, явно его будущая цель. Да ну нафиг. Вновь положил стелу на тетиву и выстрелил, но мы быстро отдалялись, да и Полина в последний момент вильнула так сильно, что стрела ушла в сторону и угодила в провода, которые проходили прямо над монстром. И вот удивительная вещь. Один из проводов оказался под напряжением и упал точно на моба, отчего тот забился в конвульсиях, полностью потеряв нас из вида. А может, это сработала моя пресловутая удача, а не меткость? Надеюсь, что это так. Но вряд ли этот кусок живой плоти и металла отпустит меня после такого. Да и мне показалось, что у него был какой-никакой зачаток разума, хотя скорее просто звериные инстинкты. Интересно, из кого такая образина вообще могла получиться? Из черной кляксы выпал человек, на которого тут же набросились зараженные, оторвав свои взгляды от столь непримечательной железной консервы, до которой еще дотянуться нужно. Или это моб выпал из подобной черноты? Ладно, гадать бесполезно, да и поздно. Вернувшись в транспорт, я увидел побледневшую от ужаса девушку, которая так и продолжала вилять бронированной техникой, объезжая препятствия в виде ходящих мертвецов и техники. Так спокойно и без паники выравнивай. Вот так, хорошо, а теперь вдохни полной грудью и выдохни. Сделала, молодец, умница, а теперь медленно расслабь руки. Да, вот так, умница. Видишь, я держу руль. Теперь пересаживайся обратно. Полина медленно посмотрела на меня, а в ее взгляде читалось всего одно слово. Убью. Да-да, убьешь, вижу по твоему взгляду, а теперь освобождай место. Похоже, мой план все же удался. Посмотри на свою метку. Продолжая улыбаться, пересел на свое место, хватаясь за руль и совсем немного увеличивая скорость. Не понимаю, что происходит, почему она так замигала. Думаю, это баг. Очередной баг и твой будущий дом. Это я к тому, что тут баганутая локация. Я не был уверен до конца, но если это не сработало, то пришлось бы искать другое место. То, куда система не сможет дотянуться, и у меня есть такое на примете, Правда, не очень хотелось бы туда возвращаться. За всем разговором тихо прислушивалась и Никки, впитывая и переваривая полученную информацию, и она прекрасно поняла, о каком месте идет речь. Лаборатория. Та самая, в которой держали пленников и некоторые запретные технологии. «Илья, вы уже близко». Метка начала мигать чаще. «Думаю, еще метров 400 и она полностью исчезнет. Надеюсь, Никки. И предупреди, чтоб нас не атаковали. И где там мой мимик?» В этот самый момент на крышу инкассаторского аэромобиля рухнуло что-то тяжелое, после чего в лобовое постучались металлической рукой. «Тук, тук, тук, да-да. Полина, будь добра, открой дверь. Ты уверен?» «Ага». Девушка, дрожа от страха, выполнила просьбу, а в салон ворвался мимик, усевшись на одно из четырех свободных мест. Посмотрев на девушку, тот слегка оскалился. «Жуть какая, ты его контролируешь?» «Нет, он со мной по собственной воле. Ну, можно сказать, только слегка контролирую. И, между прочим, он спас мне жизнь, и не раз. Кстати, нужно бы сообщить. Никки, с нами и мой мимик, так что не стрелять, предупреди остальных. Есть, Кэп, прекрати, нетушки». Ох, добрались мы с ветерком. При подъезде к главному ходу музея, карта мигнула в последний раз и погасла полностью, а у меня, думаю, как и у всех, появилось очередное оповещение от системы. Внимание, добыча спряталась, награда за убийство увеличивается, один легендарный предмет на выбор, три эпические вещи на усмотрение вашего покровителя. Вот и все, Полина, теперь тебя будет куда сложнее найти. Ты это к чему? В очередной раз напряглась девушка. К тому, что ты проживешь дольше. А вот это и есть твоя база? Ага, что-то вроде клановой крепости, только это крепость, музейный экспонат. Я слышала, что они все в рабочем состоянии, врут и не краснеют. Его разобрали практически полностью. Я же хочу вновь запустить эту птичку в небо. Возле инкассаторского аэромобиля пристроились несколько беспилотников. Очень знакомых беспилотников. Из динамиков раздался голос Никки. «Не пугайтесь, я перехватила управление над некоторыми мелкими птичками, так что это чисто для сопровождения». «Спасибо, Никки, только предупреждай в следующий раз заранее, я их чуть не перестрелял». «Хорошо, Кэп, ты неисправима». «А как же?» Полина внимательно осмотрела мелких военных дронов и теперь с большей опаской спросила. «Ты украл военных дронов?» «Нет, на нас напали, а мы отбились». «О, Кэп, совсем забыла сообщить, пока вы там бегали по крышам, к нам пришли личности с оружием, которые также решили атаковать. Есть немного раненых, но нападавшие были убиты». «Сильно ранены?» «Нет, только царапины. Пара капсул здоровья и нормально, но капсулы годятся только для того, чтобы лечить подобные царапины». «Намек ясен, Никки. Тогда я тебя попрошу составить список самого необходимого, если ты его еще не составила. Посмотрим, что можно будет найти в академии». «Илья, ты это серьезно?» Полина посмотрела на меня как на идиота. «Ты про что? Ты согласен тратить золото на других? Я согласен тратить золотые монеты на свою базу. У меня для этого есть свои цели и далеко идущие планы, лишь бы все не угробить в процессе. Вон, смотри, нас уже встречают, машут руками и радостно приветствуют. Мы дома, Полина, мы дома». Глава 28. Жизнь корабля. Интерлюдия. Итак, уважаемые жители, разрешите вам представить новых жителей нашего дома. Во-первых, Дриада. Вы все ее знаете и скажу сразу. Если хоть кто-нибудь решит вдруг навредить другому, он сильно пожалеет об этом. И это не пустая угроза. Вы знаете, что творится снаружи. Так вот, этот разумный тут же отправится туда. Сглотнув, Полина осмотрела всех собравшихся. Илья устроил самое настоящее знакомство с новичками, вот только напрягало то, что она стоит у всех на виду и у некоторых есть оружие. Вот кто-то выхватил пистолет, нажал на курок, бах, перед Полиной появилась водная преграда и пуля, которая застыла в полуметре от нее. Незнакомец из недавно прибывших новичков тут же пустился на утек. Дриада вновь бросила быстрый и испуганный взгляд на Илью. Он только покачал головой и, достав, видимо, из карты игольник, выстрелил тому в голову. Тело неудачного убийцы тут же рухнуло на асфальт. Повторюсь, здесь заканчивается привычная жизнь города без законов. Если хотите махать своими дробовиками и другими орудиями, прошу, убивайте зомбаков, их полно в городе. Наказание за предательство и попытку убийства своих одно – смерть. Тело убийцы исчезло, а Илья поморщился. «Так нельзя, это незаконно», – это крикнул один из новичков. Илья грустно усмехнулся. «Да, вы только посмотрите. Этот человек только что попытался убить данную девушку только ради награды. Это, по-вашему, законно?» Голос повторил. «Это незаконно. Его должны были судить по статье. Попытка убийства безоружных лиц. От 10 до 15 лет в тюрьме и... Спешу вас расстроить». Илья вновь улыбнулся. «Старые законы здесь не действуют, как и во всем мире. Я же предлагаю убежище всем, кому оно нужно и кто желает безопасности, но ради безопасности приходится работать. Это касается всех. И не смотрите на меня так. Это наш общий дом, а дом нуждается в ремонте. Скажите, среди вас есть те, кто владеют знаниями об электронике и знают, как она работает? Не в теории, а именно на практике». Из почти 70 человек руки подняли всего трое. «Вот, видите, всего три специалиста. А теперь те, кто может и хочет защищать дом». В этот раз подняли руки больше половины, включая даже девушек и женщин. Илья вновь кивнул. «Остальные не владеют знаниями и боятся зараженных. Я понимаю и не настаиваю, но сидеть просто так в полной безопасности я не позволю». Он воплотил карту и показал всем присутствующим. «Есть не только боевые навыки, но и самые обычные мирные навыки. Вот, например, как этот. Навык починка позволяет восстанавливать системное снаряжение до третьего уровня включительно. Кто не захочет воевать, прошу подойти на склад и ознакомиться со списком доступных навыков. От этой обязанности освобождаются только дети. Те же, кто не придут и не получит навык, пусть подумают. Если кто-то думает, что его эта участь минует, запомните, что еды вы в таком случае не получите. Это незаконно. Прошу на выход, ворота всегда открыты. Здесь останутся только те, кто будет приносить пользу. Для записи в отряд обороны можете записаться у Жоржа или Ави. Вы все их знаете. И последнее. Илья повернулся в левую сторону. Николь, по левую руку появилась голографическая девушка в том же красном костюме, которая, слегка улыбнувшись, осмотрела всех собравшихся. Это Никки. Она будет присматривать за безопасностью на этом корабле и находиться в засекреченном месте, чтобы ей никто не навредил. Можете просто попросить, она услышит вас и ответит на большинство ваших вопросов. Боже, хватит уже в нее стрелять, вы только тратите боеприпасы. Так вот, она будет мне докладывать о каждом из вас, кто работал и приносил пользу, а кто получил навык и отлынивал. Одно дело, когда нет работы, а другое, когда валяешься. В этот момент раздался очередной выстрел, и в этот раз напротив Полины замер сгусток энергии. Девушка попятилась назад. Илья же в очередной раз вскинул игольник, прицелился в убегающую фигуру. Ею оказалась девушка полностью в системных вещах. Выстрел. Очередная дырка в голове. Я верен своему слову. И если я что-то пообещал, то так оно и будет. Через час можете прийти за навыками на склад. Все свободны. Конец интерлюдии. Полина, ты как? Идя по пустому коридору, мы иногда перекидывались отдельными фразами. А коридор пуст, да потому что здесь никто не жил. И вообще, тут находился капитанский мостик. Ужасно. Я верен своему слову. Если кто-то попытается кого-то убить, и вина очевидна, то наказание одно. Я поняла, но... Полина, они попытались тебя убить. Я знаю, но это не выход. Наше общество не такое. Ну да, я тоже так думал. Вот, кстати, твоя комната. Я тебе доверяю, поэтому, если что, моя находится чуть дальше по коридору. Никки, выдай Полине права доступа в ее комнату. В очередной раз, по левую руку появилась Николь, после чего подмигнула Дриаде. Ага, права получены. Приветствуем нового члена команды. Мнуок, спасибо. И вот, держи. Я передал упаковку таблеток. Что это? Дриада, со смолистыми волосами, с недоверием и даже со страхом посмотрела на них. Сейчас у тебя начнется отходняк после всего случившегося. Успокоительное, не более. Спасибо, но мне это не нужно. Как знаешь, тогда постарайся поспать и успокоиться. Нам скоро вновь отправляться обратно. Обратно в город, я улыбнулся. Нет, в академию. И здесь ты практически в полной безопасности. Практически, безопасных мест не существует, но это место более безопасное, чем твоя квартира. И еще, рация. Всего таких раций 3. У меня, у Жоржа и у Ави. Последняя, кстати, и установила те самые щиты, которые тебя защитили. И пока твой таймер не истечет, я бы вообще тебе не советовал покидать комнату, чтобы не провоцировать разумных. Ты ведь так не думаешь? Полина грустно и понимающе улыбнулась, На что я тоже улыбнулся и пояснил: если бы я руководствовался законами логики, то просто и без затей провел бы тебя через толпу под щитом, тем самым вывел бы на чистую воду всех нетерпеливых да прогнал бы их прочь из убежища. Предателей я не потерплю. Да, я знаю, ты говорил. Прости, у меня с доверием проблемы, сама видишь, а теперь отдыхай. И напоследок, воплотив бластер, предал его девушке, так и внула и приняла его. Карту я тебе тоже передал, как и права доступа. В карту я также поместила и еду. В комнате все удобства, можно обустроить ее по своему желанию. Покинув комнату Полины, сам направился в свою, потирая затылок и чувствуя, будто я что-то забыл. Потом стукнул себя по голове и направился вниз, на склад. Нужно было разгрузить свою пространственную карту и вообще, добавить пушек в наш арсенал. Стоило Илье уйти, как Полина тут же закрыла дверь и осмотрелась. Это была не комната, это была, мать вашу, самая настоящая квартира, чуть ли не со всеми удобствами, а самое главное, с железной дверью. Ты же понимаешь, что это лишь временно, что он просто тебя использует, после чего предаст, когда ты расслабишься и полностью доверишься. Нет, он не такой, я вижу это по его глазам. Ему противно предательство, бездна. Полина начала доставать свои вещи и расставлять их по мере своих возможностей. Холодильник, кое-какая мебель и оборудование. Верно, предательство. Забыла, что уже раз предала его. Полина замерла. Со всеми этими событиями она действительно забыла об одной простой и такой далекой детали. Это не мог быть он, тот самый бот, который помогает остальным морально пережить приход системы. Ты уверена, что это не он, дочь моя? Полина сглотнула. Да, это не может быть он. Тот бот, безумец, баг и ошибка системы. Ну-ну, давай, а я посмотрю, как ты будешь действовать, и как скоро до тебя дойдет, что, кроме меня, тебя никто не защитит. Руки девушки стали подрагивать. Провода и разъемы оборудования не слушались, а кое-где участки кожи стали покрываться черными пятнами из-за влияния бездны. Я не предам Илью. Голос не повторился. Казалось, будто он оставил ее на какое-то время одну со своими делами. Так и не закончив установку всего ее оборудования, Полина взяла бластер и, подойдя к кровати, спрятала оружие под подушку, после чего легла, накрывшись одеялом, не отрывая глаз от двери. Сон наступил мгновенно, хоть руки и дрожали от всего пережитого. Илья был прав и в этом. Начался отходняк. Отдал на хранение пару карт пространственных, прошу заметить, с вещами второго и третьего уровня. Естественно, не самые лучшие. Это все, сэр? Слегка заинтересованно спросила меня наша беременная, управляющая временным складом, глядя на очень большую кучу как карт навыков, так и снаряжения, причем и системного, и самого обычного, то кэп, то сэр, сколько можно, а, вздохнув, я положил последнюю карту, выложил все ненужное на данный момент, после чего вызвал Жоржа и Авию, когда те явились и даже слегка запыхались, молча передал им по пространственной карте, я вам доверяю и надеюсь, что вы меня не подведете. Там уже есть снаряжение, отобранное специально под вас. Самые обычные и стандартные системные вещи. Потом расскажете Николь о своих навыках. Все ошарашенно кивнули, глядя на карты. Ну конечно, я же могу закупать их в любом количестве. Был бы опыт на покупку, вот только остальным это знать не нужно. Кэп откуда? Жорж медленно оторвал глаза от карты. Оттуда, откуда и карта Ави. А теперь разберитесь с остальными. Картами навыков я отдал. Если есть те, кто захочет просто работать, пусть изучают электронику. Там есть и такое. И это было правдой. Весь мой свободный опыт ушел в ноль. К счастью, карты первого уровня стоят не так уж и много, а ремесленные вообще практически ничего. И последнее. Навыков можно изучить не так много. Всего три пассивных, но это у кого как. Так что предупредите остальных и пусть никто не выкладывает в сеть видео и фотографии нашего склада и вообще места. И о том, что с нами теперь дриада, тоже, не понимаю. Авия нахмурилась. Зачем она тут? Нет, я понимаю, Николь. Она где-то тут и одновременно пытается быть везде и помогает. Но дриада, она стример и на этом все. Не совсем. Сами увидите ее в деле, но позже. Она многое пережила и пусть пока отдыхает. Как скажешь. Кэп, я тебе полностью доверяю, Жорж был в своем репертуаре, знаю, а теперь расскажи поподробнее, что это было за нападение. Как оказалось, нападение случилось после того, как большая и самая главная птичка начала удаляться. Мало того, что тот солдат, которого я выкинул из нее, сумел в полете облачиться в бронекостюм, так к нему пришло еще и подкрепление, которое слегка потрепало наших бойцов. Увы, как мне сообщили ранее, выживших из нападавших не было. К счастью, только с одной стороны. Выдай пострадавшим капсулы здоровья. Можешь взять на складе и помоги как следует распаковать по другим картам мелкие вещи. Авиа кивнула, хотя обращался я к парню, и пошла к беременной женщине, которая как раз объясняла некоторым молодым бездельникам, куда и что нужно ставить. «Жорж, где тут пункт приема пищи?» «Кэп, ну зачем так официально? У нас просто ресторан при музее, и расположен он на палубе выше. Пойдемте, провожу». И он провел. По пути ловил взгляды, вот только в них было не торжество, а самый настоящий ужас. «Ну да, я тот еще убийца. При всех исполнил то, что обещал. Зато они теперь знают, что я всегда держу свои обещания, и это правильно». Ресторан или бывшая столовая при музее встретила тишиной. Причем до моего появления все шумно галдели и что-то обсуждали. Когда я присел за столик и раскрыл меню, ко мне тут же подошла официантка рионской расы. Точная копия человека, только кожа зеленая. «Что будете, сэр?» Я улыбнулся. «Скажи, а что повар может приготовить?» «Не очень многое, но продуктов пока хватает. Весь перечень есть в меню». Я кивнул и, осмотрев меню, наскоро сделанное от руки, вновь посмотрел на девушку. «Будь добра, позови сюда главного повара». Она кивнула и очень быстро удалилась с явной паникой на лице. Я же начал потрошить неприкосновенный запас опыта. Ничего, все равно собирался на охоту после короткого сна. Опыт плюс 634. Немного, но сойдет. Прибежал повар и еще больше побледнел, увидев меня. «Да, капитан, вы что-то хотели заказать особенное?» Я отрицательно покачал головой, а на столе словно из воздуха появилась карта. «Возьми и изучи ее». Повар непонимающе взял карту и осмотрел ее, но тут его глаза расширились. «Капитан, это...» «Да, изучай». Я улыбнулся. На карте был изображен котелок, рядом с которым лежал нож, разные кулинарные приспособления и, конечно же, сама еда. И все это было изображено на синем фоне. Карта вспыхнула голубым пламенем и тут же исчезла, а я с удовольствием наблюдал, как у нашего шеф-повара вместо ужаса на лице появляется улыбка. «Уважаемый, а теперь вы сможете сделать что-то указанное в этом меню с такими продуктами?» Он молча взял меню и, изучив его, разорвал на две части. «Это никуда не годится. Пару минут, капитан». Он убежал, причем так быстро, что мне действительно показалось, что тот использовал какой-то навык, чтобы ускориться. Прошло ровно две минуты. Прибежав обратно, он положил передо мной лист формата А4, а я, ознакомившись с новым меню, довольно кивнул. «Хорошо, тогда мне, пожалуйста, жареный стейк и кружку горячего чая». Вот тут удивились все, даже шеф-повар данного ресторана. Всего один жареный стейк и кружка чая, но он убежал и принес уже готовое мясо. Вот только была небольшая особенность. Блюдо вышло фантастическим даже на вид. Идеальное сочетание всего, что только можно, а запах. Запах практически мгновенно разлетелся по помещению, да так, что даже у тех, кто поел, запели киты в животах. Вновь кивнул и посмотрел на нашего теперь уважаемого шеф-повара. «А теперь приготовьте всем еды», — сказал с улыбкой, и тот словно расцвел. Быстро убежав на кухню, он начал творить самую настоящую магию. Из кухни практически мгновенно донесся и распространился запах ранее приготовленных блюд. Вот только сейчас все было куда вкуснее. Возникло такое ощущение, что можно насытиться только одним воздухом. Минут через 30 пошли первые блюда, и заканчиваться они явно не собирались. Стоило им оказаться на столах, как те мгновенно исчезали, а лица тех, кто уже поел, сами собой расплывались в такой улыбке, будто начали ностальгировать. «Шеф, что это с тобой стало?» — крикнул неизвестный из другого конца зала, а я с улыбкой отправил кусок мяса себе в рот. Давно ведь не ел, тем более свежей пищи. «Навык, это просто чудо какое-то. В голове столько идей, как и что можно сделать. Да я в жизни никогда не додумался бы до таких комбинаций и специй. Мама дорогая, какие же помои я готовил ранее?» Возгласы повара перемежались с бормотанием, и, смотря на него, я понимал, что повар – это не менее важная профессия, чем умелый механик. Доев свой стейк, я встал и направился к выходу, как за мной практически сразу снесли стальные двери. А затем, гомоня, вся эта толпа направилась на наш склад. С улыбкой дотронулся до кнопки связи по общему каналу. «Авиа, к вам гости». «Нет, стрелять на поражение запрещаю, Пусть встанут в очередь и записываются. Поняла, Кэп. Можно вопрос? Да. Вы злитесь? За что? За тот случай. Ну, когда я вам отдала карту. С явным намеком на что-то большее спросила девушка, и голос предательски дрогнул на последнем слове. Нет, не переживай по этому поводу. Отключив рацию, в очередной раз направился в свою каюту. Проходя мимо комнаты Полины, прислушался, но там стояла тишина. Никки, кто-то заходил. Нет, Кэп, она в полном порядке, хотя периодически трясется во сне. Проблемы были, но у меня сигнал из ее комнаты пропал на несколько секунд, но она так и продолжала собирать свое оборудование. Хорошо, отойдя от двери, я пошел в свою комнату. Рядом со мной появилась Никки в своем прикиде. Тебе не надоело так ходить и косплеить? Неа, мне нравится. Вижу по улыбке. Как сама хоть. Прошло не так много времени, но я обстраиваюсь, написала несколько программ для наблюдения за окрестностями, пока сама не приспособлюсь, но это куда лучше, чем быть мозгом в банке. У тебя есть пожелания? Никки вздохнула и с грустной улыбкой посмотрела на меня. Сдерживай свое слово и защищай мою семью. Я в твоем клане и уходить никуда не собираюсь. Ах, да еще ты смотрел такой старый фильм, где на Землю попадает инопланетный вирус, но как получилось, что он заключен в корабле в море? А вот сейчас ты меня слегка пугаешь. Не переживай. Никки отмахнулась. Я про что говорю, вот, смотри. Она отошла примерно метров на 10 в сторону, развела руки в стороны, и в них тут же ударили короткие электрические разряды. Ага, вижу, как ты изогнул бровь. Не переживай. Так вот, к чему это все? Мать сохранила мне мои способности, хотя теперь я часть корабля и команды. Часть команды, часть корабля. Интересная мысль. Быстро помахал головой, стараясь привести мысли в порядок. И ты этим можешь убить? Могу, но я умею контролировать напряжение, так что это не затронет генераторы. Тут она посмотрела на лампы. Разве что только рядом стоящую электронику. Блин, словно прыщ на заднице вскочил. Погоди, ты это о чем? О, ты не знал? Хотя да, ты ведь даже не читаешь сообщения, как я погляжу. Зайди и посмотри. Никки, скажи своими словами, что случилось. Ох, Илья, я не просто так сказала про часть корабля. Корабль и есть я. Я стала его частью, а клан вообще закрепил меня и удерживает мое сознание от того, чтобы я не свихнулась, да и у меня, как ты мог заметить, проявились эмоции. Капец, то есть ты теперь его пленница? Ты опять не понял. Я и есть этот колониальный корабль. То есть хочешь сказать, что мы, как паразиты, поселились в твоем теле? Ну, сравнение, конечно, так себе, очень грубое. Я бы сказала, как антитела, которые борются с инфекцией. Илья, что с тобой? Да все норм, не переживай, ты прям позеленел. Нет, не норм. Я поднялся и, открыв двери, зашел в свою комнату. Следом зашла и сама девушка, осмотрелась и поморщилась. Илья, не сочти за грубость, но почему ты не расширил пространство? Сел на кровати, при помощи своей металлической руки отправил все свое обмундирование в карту. Ты о чем? О том, что это половина комнаты. Никки взмахнула рукой, и вслед за ее движением появилась радуга. Я вновь закатил глаза, а комната стала расширяться. Ну вот, а то спишь, будто в прихожей. А вот, кстати, и отсчет. Комната увеличилась до размера квартиры. Добавились книжные шкафы, несколько голографических экранов и даже несколько карт. Стратегическая карта и карта звездного неба, на тот момент с некоторыми пометками. Судя по всему, делала их сама легенда Содружества, когда эта махина еще летала. Охренеть, не выражайся. Небольшой электрический разряд ударил мне по заднице. Эй, ну вот, так-то лучше. Обживайся, а меня уже вызывают. Увы, пока разрываться не могу. И не переживай, я всем довольна. Я будто снова живая. Улыбнувшись, Никки исчезла, хотя в самый последний момент мне показалось что-то странное в выражении ее лица, а я, не став ничего рассматривать, просто завалился спать. И самое интересное, я не устал, скорее это очень сильная нагрузка на разум. Внимание! Приказ хаоса. Уничтожьте последователя бездны. Награда. Отвали. Я еще понимаю, когда бездна шлет Полине приказы на мое уничтожение, но мы-то с тобой уже не первую жизнь знакомы. Глава 29. Опыт – дело наживное. Илья, проснись. Раскрыв глаза, я обнаружил себя лежащим в холодном поту на смятой и местами порванной простыне. Подняв глаза, увидел рядом со мной Авию, Жоржа, Никки и, конечно же, Полину. Непонимающе осматриваясь, я поднялся и увидел, что подушки по какой-то причине находились в разных концах комнаты. Что произошло, и почему вы все здесь собрались? Мой вопрос поставил всех присутствующих в тупик. Это мы и хотим узнать. Полина тут же подскочила и приложила свою ладонь к моему лбу. Ты ледяной. Никки, можешь провести диагностику? Нет, я не медбот и оборудования у меня нет. Я в порядке. Обычный кошмар. Правда, давненько они меня не беспокоили. Все озадаченно переглянулись. Жорж покачал головой. Я знаю, мир изменился и все такое, но ты, Кэп, такое ощущение, пережил что-то похуже. Так, со мной все хорошо. Ну и кто забил тревогу? Всех пристально осмотрел. Я. Никки сделала шаг вперед. Прости, Илья, не знала. Да все норм, а теперь, пожалуйста, оставьте меня одного. Мне хотя бы одеться нужно, а то в одних трусах щеголяю. Девушки мгновенно покраснели, будто и не замечали данного обстоятельства ранее, и поспешили удалиться. Жорж только покачал головой и вышел. Как только дверь закрылась, улыбка ушла с лица и я устало потер виски. Илья, ты ведь в курсе, что я уйти не могу, знаю. Поделишься своим кошмаром, если поделюсь, то, боюсь, они будут сниться тебе, хоть ты, похоже, и не спишь. Вообще-то сплю, хоть и по привычке. Создала парочку тревожных программ, но пока они молчат, да и сейчас день. Понятно все с тобой. Илья, тебе нужна помощь, любая. Ты должен с кем-то поделиться, а еще желательно сходить к психотерапевту. Считаешь меня психом? И да, ты хоть подсматривать перестанешь, а я и не смотрю. Никки, я слышу по тембру твоего голоса. Блин, спалилась. Окей, отключусь от твоей комнаты на пару минут. Не верю. Извращенка. Внезапно молния ударила в мою пятую точку. Ай, ну я же говорил. Второго удара не последовало. Одевшись, я вышел в коридор и зашел к новому члену отряда. Полина, ты как? Девушка в очередной раз была под компьютерным столом и подключала оборудование. Все ок, уже подключаю. А ты вы как? Прекращай выкать. Я остальных отучить не могу, а тут еще и ты. Послышался удар головой об столешницу, из руки показался этой с сокрушенным видом пополз в сторону девушки. Раздался крик, успокойся, он сам все подключит, вылезай. А он знает, этого я не знаю, но он же твой пет, он мой друг и только. Система не заключила, что он мой пет. Девушка вылезла из-под стола и с нескрываемым удивлением наблюдала за петом. Готова отправляться обратно в академию? Да, хмыкнув добавила. Нам бы еще нашего танка в твой клан, для полной команды, так сказать, можно. Интересно, он вообще выжил за эти 24 часа? Выжил, куда наш щитоносец денется? Я думал, ты вообще будешь баффером в нашей команде, но, учитывая, что ты теперь с бездной, я не с ней, а с тобой. Поспешила я тогда принять решение, вот и все, не сочти за грубость, но почему именно бездна? Как по мне, это самый отрицательный вариант. Девушка грустно улыбнулась и, поджав ноги, положила голову на коленки. Она мне близка. С самого детства я одинока. Даже несмотря на то, что у меня море подписчиков, я улыбаюсь на камеру, веду стримы и говорю, что все хорошо. Знаешь, это как с клоунами. Они смешат остальных, а сами несчастные и одиноки. Что ты молчишь? Даже о родителях не спросишь, почему я одна? Хотя у меня, вроде как, было все, или почему я одинока, хотелось бы узнать, но я понимаю, что такое душевные раны и давить не собираюсь. Послушать, конечно, интересно, но заставлять тебя не стану. Просто хотел сказать, что этот апокалипсис изменил многое. Как видишь, в нашей небольшой общине все разумные сплотились воедино. Ты же вместо того, чтобы просто поплакаться, как многие другие, создала сайт, где собрала информацию и стала делиться ею со всеми выжившими. Благодаря тебе и только тебе выжили очень многие. Ты их надежда. Полина фыркнула. Пойдем уже посмотрим на этот инкассаторский аэромобиль. Тоже мне надежда. Я тебя понял, но безбашенные придурки, увы, тоже на твоем сайте и им плевать на рамки морали, но есть и нормальные. Есть по крайней мере 4 человека, двоим из которых я доверяю. Ты и наш бугай, менее я доверяю Ави и Жоржу, кажется. Но ты хаосит, а хаосит и бездна сама не понимаю, но меня от тебя в дрожь бросает. Меня тоже, но я уже привык этого не замечать. Расскажешь, что произошло с тобой, что тебе снилось. В этот момент Эд закончил и мониторы приветливо мигнули. Хотел бы, но вот последний, кто узнал, была Кассия и она слегка сошла с ума. Заглянула в мои кошмары напрямую. Вот и решай, что я пережил такого, что демоницы слегка поехала крышей. МД я, пожалуй, пока воздержусь. Если что-то нужно, обращайся. И последнее. Я встал. Не выкладывай расположение нашей базы и мое лицо. Не стоит кому-либо знать о том, кто я такой. Твое имя и фамилия прогремели на весь мир. Думаю, нет смысла скрывать такие данные. Да, они прогремели, однако никто не знает меня в лицо. К тому же, есть множество однофамильцев. Хорошо, по этому поводу можешь не переживать. А ты сейчас куда? Глаза Полины блеснули интересом. В город. Мне нужен уровень или просто набить побольше опыта. Еще есть у меня идеи по поводу нескольких лавок. Точнее, того, что необходимо в них приобрести, а то мои запасы совсем поиздержались. Мне с тобой, шутишь, за тобой полгорода сейчас охотится. Нет, сиди лучше здесь, погоди, есть идея. Отвлекшись, посмотрел по сторонам. Никки, а можно Полине и чат наш подключить? Николь появилась, как всегда, в красном костюмчике. Илья, ты уверен, если переживаешь за ее защиту, то можешь выдохнуть. Тут самая защищенная часть корабля. К тому же Авиа и Жорж уже доказали, что им награда не нужна. Или нужна, но они тебя боятся. Делай ей чат, как скажешь, но помни, через некоторое время такие чаты окажутся у всех. Полина замерла, а потом медленно выдохнула. Охренеть. Вот-вот, Никки улыбнулась, можешь писать мне и Илье, если захочешь. Это самая безопасная сеть, которую невозможно отследить. Думаю, ты быстро разберешься. Ну ок, разберусь, можешь не переживать. И спасибо за помощь тебе, Никки. Верно? Да, сказала Никки с улыбкой. Уверена, мы подружимся. Только не нужно тут устраивать саботажи. Как я и сказала Илье, этот корабль и есть я. О, кстати, Илья, ты не думал о названии клана? И вообще, о названии корабля? Его старое название – Надежда, но даже не вздумай его называть по-новому. Никки или Николь? БРРР. Хех, нет, пока не думал об этом. Удачи вам, девочки, а мне действительно пора. Покинув комнату Полины, вновь воплотил свое снаряжение, натянул капюшон и спокойно направился к выходу. Теперь меня провожали заинтересованные, а иногда и благодарные взгляды. По крайней мере, я могу не беспокоиться о том, что они погибнут от группы жалких рейдеров. Николь, Кэп, забыла предупредить. Если что, у вас будет поддержка с воздуха, но не обещаю. Илья, даже спрашивать не буду, что ты там устроила, но молодец. Николь, спасибо, рада стараться, хозяин. Хи-хи, Илья, да ну тебя, не смей больше так шутить. Николь, как прикажете. Полина, а во, да у вас тут страсти. Илья, ты еще тут не начинай. Под такую переписку я заметил отряд девчат и мальчиков, который как раз готовился к рейду, а Авиа и Жорж раздавали указания. Немного неумело и забыв кучу деталей, но, кажется, они и сами начали это понимать. Главный вход, он же и выход, под охраной, а это очень хорошо. Кэп, вы в город? Да, Жорж, нужно прокачиваться, да и разведку провести, а вы будьте осторожны. Сами понимаете, опасность исходит не только от зомбари. Знаю и прекрасно понимаю. Хорошо, куда направитесь? Да есть тут небольшой торговый центр. Хотим его зачистить. Парням нужна практика и требуется опробовать свои навыки. Список всех потраченных карт на обучение готов и доставлен Николь, как и имена тех, кто их изучил, включая гражданских. Очень хорошо, Кэп, мы стали в разы сильнее. Парни и девчата, которые изучили электронику, стали разбираться в ней куда лучше, да и такими темпами у нас скоро материала не будет хватать, нам нужны детали. Даю подсказку, мы в музее. Осмотрите соседние корабли. Да, это экспонаты, но все снять просто не могли. А я посмотрю, что есть в городе, но оставь достаточно людей для обороны дома. Как прикажешь, Кэп, вжух. Голова зомбака 10 уровня обзавелась довольно большой дыркой. Покачнувшись, зараженный рухнул на землю, а Эд быстро собрал добычу и приволок ее мне. Молодец, заслужил 2 золотых за свои труды. Скормил денюжки моему троглодиту и продолжил фарм. Это довольно весело и интересно, вот только я не прокачивался. Точнее, прокачивался, но собирал опыт ровно до половины шкалы. Жаль, но я до сих пор не обновил весь свой гардероб. А вот и мой отряд. Посмотрю, как те справляются. Пошли, Эд. Перепрыгнув через небольшую крышу в облике мимика, прилег и выглянул из-за угла. Выглядит грозно. Все обвешаны системными погремушками, но улавливается и военное обмундирование. Идут грамотно и при этом контролируют пространство. Ударил эхолокацией. В помещении обнаружилось порядка 10 зараженных и запертые двери. Выживших тут не было. Спокойно, ребята и девчата, держимся вместе и не отстаем. Наша первоначальная цель – не погибнуть. Потом продукты. Молодец, ничего не скажешь, но тут, вроде, нет ничего опасного. Разве что громила медленно ковыляет в их сторону и, пожалуй, им я и займусь. Воплотив игольник, спрыгнул с крыши так, чтобы меня не было видно ни группе, ни монстрам, подошел к громиле 10 уровня и постучал пальцем по плечу. «Простите, как пройти в библиотеку?» «Фух, как-то так», громила резко развернулся и игла, покинув обойму игольника, мгновенно пробила голову насквозь. Громадная туша покачнулась и неспешно рухнула на спину, а карт навыков до сих пор нет. Похоже, меня действительно кинули с этой возможностью. Собрал 20 золотых и замер, краем глаза уловив движение. Очень быстрое и смазанное движение. Напрягшись, осмотрелся, но тут были самые обычные зараженные. Вновь смазанная тень, и я мгновенно улетаю в стену очередного здания, но еще в пути, активировав замедление, мой мозг стал обрабатывать информацию в разы быстрее, и я сумел разглядеть нападавшего. Длинные когти, черная обтягивающая скелет кожа, ненормально вытянутое лицо, как у летучей мыши, вывернутые назад колени и ненормально большая голая ступня. Непонятно даже, какой расы было это существо ранее, но во время полета я запросил информацию. Зомби. Уровень 15. Эволюционировавший зомби. Тип. Скоростной. Описание. Данные зомби намного быстрее и ловчее своих собратьев, обычных зомби. Они могут прыгать на расстоянии до 7 метров, при этом не теряя дальнейшей скорости, имеют звериный разум и обожают играть со своей жертвой. Однако малейшая царапина, и зараженный практически сразу превращается в очередную жертву. Навыки. Заражение. Может заразить зомби вирусом любое разумное создание. Ускорение. Ускоряет себя в 4 раза. Чутье. Редкий навык, зараженные могут чувствовать притаившихся врагов, даже скрытых маскировкой. На редкость информативно даже сам не ожидал таких подробностей. Удар об стену пришелся не очень благоприятно для моего металлического тела, но это не помешало мне послать в замершего и как-то странно мурлыкающего зомби иглу прямо из облака пыли. Меткость не подвела, снаряд игольника попал прямо в глаз. Скоростной покачнулся, но не упал. Похоже, и сам удивился подобной простой реакции. Второй выстрел из игольника угодил во второй глаз и вновь ничего. Хотя нет, зрения он лишился, начав не очень уверенно трясти головой и издавать щелкающие звуки. Осталось только подойти, размахнуться и добить кувалдой. Да ну нафиг. Воплотив верный, перевел свой меч во второй режим и, прицелившись, выстрелил. Голова зомби мгновенно отделилась от тела, отправившись в свободный полет, а из раны полилась кровь. Не став подходить, я внимательно осмотрелся по сторонам. Кто знает, может, тут целая стая гуляет подобных тварей. Проклятие, они слишком быстро стали эволюционировать. Тело зараженного мелко затряслось, начало набухать, но тут я выстрелил второй раз, разрушая спиной мозг, хотя мало ли чем он там еще думает. В этот раз получилось. Как я это узнал? Рядом с зараженным появился шар опыта размером с баскетбольный мяч. Подобрав его, я заметил то, на отсутствие чего только недавно пожаловался. Мне наконец-то выпала карта навыка. Ура! Рука-меч. Активный навык 2 уровня. Описание. Позволяет превратить свою руку в подобие меча на ограниченное время. Затраты. 2 маны, 2 энергии за активацию. Ограничения. Мана 5, сила 5, дух 5. Верный нехорошо завибрировал, а я только ухмыльнулся и спрятал карту навыков в пространственную карту. «Не переживай, друг, не предам я тебя». Сталь слегка загудела, после чего меч сам впервые перешел в свой нормальный режим, начав быстро нагреваться. «Твою же!» Быстро спрятал кусок стали, после чего осмотрелся в поисках новых проблем. Но проблем не было, разве что мертвяки стали подходить на шум битвы, а так ничего. «А это что еще такое?» «А не, показалось». Такое ощущение появилось, будто один из мертвяков притаился и наблюдает за мной пустым взглядом, будто насквозь. Помахал ему рукой. Мелочь, что с него взять? Пусть он сначала подрастет, потом буду пускать на опыт. Да и нужно сообщить эту печальную новость. Илья, у нас проблема. Появились эволюционировавшие скоростные. Полина, я знаю, Кэп, об этом уже все пишут. Много разумных уже умерло, я как раз просматриваю статьи, которые выкладывают на форум. Кстати, мне тут Николь помогла с оформлением сайта и написала несколько программ от спама, так что теперь у меня меньше головной боли. Николь, подтверждаю, такие непристойности, фу. Илья, хватит спамить, сообщите лучше, есть ли у этих тварей слабые места. Николь, они уязвимы ко всему, но нужно быть быстрее них, чтобы угодить в цель. И не переживай, отряду я уже сообщила, собиралась тебе, но ты успел раньше. Прикладываю ладонь к телу и аннигилирую его, восстанавливая свою прочность. Илья, все хорошо, я с одним уже справился, хотя теперь придется искать и другие способы борьбы. Моя тактика «стреляй и беги» с ними не работает. Фарм продолжился. Конечно, игольник без своего зачарования уже не тянул как нужно. В основном, он хорош только до 10 уровня. Выше уже проблема. К счастью, боссов я тут не встретил, да и забираться далеко от охотничьих угодий не стал. Золотые так и продолжали сыпаться, как и сам опыт. Компенсировал ли я свое отставание? Ага. И даже мог приумножить этот результат, если бы не одно «но». Мой магазин, который сжирал просто уйму опыта. Хорошо, хоть система не додумалась включить таймер. Что-то вроде «внесите 100 единиц опыта или ваш нелегальный магазин будет заблокирован». Ну и гадость. Вляпался в какую-то слизь прямо посреди проезжей части. Вновь осмотрелся в поисках мутировавших тварей и нашел очередного громилу. Посмотрев на свои запасы маны, воплотил верный. Тот вновь завибрировал, а я, переведя меч во второй режим, приставил его к плечу и нажал на спусковой крючок. Выстрел. Короткая вспышка и нескольких единиц маны как не бывало. Остальное обмундирование точно нужно будет искать на ману, и тогда я смогу стрелять как из пулемета. Появился довольно крупный шар опыта, вот только стоило мне подойти к нему, как тот раскололся на части, и одновременно с этим раздался выстрел. Моментально ушел в сторону, а синяя дымка потянулась в сторону соседнего здания. «Ах ты, крыса, мой опыт, значит, задумал украсть?» Прячу верный за спину и воплощаю лук. Выхожу из-за здания и в грудь тут же врезается небольшая пуля. Впрочем, она только отскочила, а я выстрелил. И, похоже, попал, так как стрела разбила окно, а стрелок умолк. Расправив плащ, больше похожий на дождевик, постучал по куску металла. Вновь поправил розовый шарф на лице. Увы, другого не нашлось, а рвать вещи на тряпку не было желания. Даже проверять не стал эту крысу. Стрельба так и не повторилась, а я на всякий случай переселился в район, где выживших было куда меньше, а зомбаков больше, и те как раз лезли по зданию, и кто еще лез. Ага, мои старые знакомые, используя свои коготки. Ну, для вас у меня есть особое «нет», старая тактика не пойдет. Мимик я или нет? Врубив свою ауру, почувствовал сразу десяток мимиков от 6 до 8 уровня на дистанции до 50 метров и нажал кнопку «подчинить». Попытка подчинения младшего мимика. Присутствует навык подчинения 5 уровня, редкий. Вероятность успешного подчинения мимика 3 уровня. 93. Успех. Затраты маны на поддержание контроля составляют 35 единиц маны в час. На некоторых мана вообще не тратилось, но это были совсем уж мелкие. Что-то вроде той же бытовой техники, которая спала и медленно продолжала выполнять свои обязанности, пока я ее не подчинил. Вырвавшись из заточения, взбунтовавшаяся техника вывалила на улицу и тут же сцепилась с эволюционировавшими зомбарями, не только мешая их перемещению, но и как следует повреждая их связки. Более крупные особи, такие как боты-охранники, полезли на здание и, практически не обращая внимания на серии ударов, которые легко пробивали их броню, сбрасывали тела мутантов, а следом прыгали на них сверху, не давая им подняться. 8 мутантов и все лежат парализованные. Ну как парализованные? Без рук и ног, но до сих пор пытаются укусить, вон как челюсть дергается. Жаль, но моим бойцам тоже досталось. Из десятка выжило только трое, да и те с очень большими повреждениями. Подошел к первому мутанту, взял кувалду и со всей силы опустил ее на вытянутую голову. Брызнула густая черная кровь с кусочками мозгов, но я не остановился и перешел к следующему, как только убедился, что тело не начинает набухать и взрываться. Все-таки я так и не понял, что послужило катализатором. 8 крупных шаров опыта и еще 500 золотых монет. Кажется, скоро я смогу обрушить стоимость золота в безопасной зоне. Надеюсь, что это не так. Хе-хе. Спрятавшись в одной из квартир и отправив мимиков на бой с силовым зомби, которого они, естественно, не убили, решил пересчитать свою наличность. Фарм вышел просто замечательный. Целых 5643 золотых монеты. По сравнению с этой суммой, сумма золота, которую я оставил в академии в качестве залога, кажется мне мелочью. Да так, собственно, и есть. Ну а как бы добывали подобную сумму остальные? Долго и трудно. Убил, быстро подобрал и бегом, пока за тобой не погналась целая толпа. Да повезло мне с этим навыком, но пора бы честь знать. Скоро отправление в академию. Самое главное, наличности я наформил, а опыт, дело наживное. Эпилог. Ригориус, вы готовы? Студенты вот-вот вернутся. Милочка, я всегда к этому готов, а вы как всегда говорите одну и ту же речь. Меня волнует другое. Выжили ли те, кто отправился назад? Как вы считаете? Врачевательница вздохнула и в который раз поправила склянки с зельями лечения. Скорее всего нет. Если выжили, то немногие. Хотя если в их мире есть кристаллы связи или другие магические устройства, то, скорее всего, они создали что-то вроде клана, но вы это и сами прекрасно знаете. Понимаю, но мне интересно ваше мнение. Как всегда, а где, собственно, их староста? Я тут, фух, успела. Илеонера Криспанка как раз влетела в помещение. От быстрого бега ее волосы расплелись и при каждом движении будто подпрыгивали. Простите, профессор, я немного задержалась. Девушка виновато улыбнулась. Ничего, внученька, главное, что успела. У них еще есть несколько секунд. Мы тут как раз делаем ставки, кто выживет, а кто нет. Не хочешь принять участие, профессор? Ленора начала хватать ртом воздух от такой наглости, но увидела огоньки веселья в глазах старого директора. Директор, не шутите так, она ведь сама еще студентка, и... Успокойтесь, профессор, я все поняла. Илеонера улыбнулась, после чего посмотрела на список в своей руке. Много имен я не со всеми успела познакомиться, как и с их фамильярами. Не переживай, скоро познакомишься, и увы, список существенно сократится. Яркая, но короткая вспышка перед дарителями древних знаний появилась всего 17 разумных. Директор тяжко вздохнул. Увы, уважаемые студенты, с возвращением в академию. Сегодня отдыхайте, а завтра начнутся занятия. По такому случаю сегодня выход в безопасную зону будет открыт для всех. Директор развернулся и направился к двери. Его место заняла Илеонера. Добрый день, студенты. Увы, вас стало слишком мало. Это плохо. Для тех, кто меня не знает или успел позабыть, я Илеонера Криспанка, и я надеюсь, что вы будете и дальше впитывать знания, ведь они помогут вам выжить в вашем мире. Девушка обворожительно улыбнулась. Вот только большинство даже слушать не стало эту дуру. Ленора, только завидев раненых, бросилась к ним, вливая им в глотки зелья лечения с применением разных трав, дабы остановить распространение вируса по организму. Староста только покачала головой. Зачем тратить зелья на бессмертных? Завидев одного раненого, который стоял на одном колене и рукой прикрывал распоротый живот, Илеонера выпрямила руку в его направлении, после чего прошептала всего два слова. «Сенкир». Легкий взмах, и с руки срывается явно не лечебная магия. Целительница что-то крикнула, но было поздно. Из руки старосты вырвалось драконье пламя. Девушка не пожалела сил на активацию, дабы мгновенно уничтожить этого бугая. Очнется на точке возрождения живой и здоровый. Пламя обдало жаром всех, так как это было массовое заклинание, вот только один здоровый решил защитить другого. Глупо, но благородно. Чего? Староста от удивления раскрыла свой милый ротик. Драконье пламя замерло, будто упершись в какой-то щит, а потом и вовсе исчезло. На нее смотрела очень злобная пара глаз и слегка опаленные брови. «Ты!» Парень с железной рукой скрипнул зубами, глядя на эту ску. «Спокойно, студент!» Ленора тут же встала между старостой и студентом, у которого начала краснеть его металлическая рука. «Ленора, скажите, почему я не должен ее убить? Она староста, и да плевать хоть староста, хоть директор академии, она не может так наплевательски относиться к жизням учеников». Ленора нахмурилась, после чего посмотрела на обвиняемую. «Мы примем меры, студент. Илья просто Илья. Да я помню, мы примем меры». Он кивнул и, отвернувшись, хотел было протянуть руку раненому товарищу, но, выругавшись, тут же ее отдернул. Присев рядом с Жуковым, по-товарищески улыбнулся, смотря на его раны. «Потрепала тебя жизнь, верно? Прошло всего 24 часа, а ты умудрился угробить себя. И как только выжил, Илья, я подыхаю. Держись, помощь к тебе уже идет». К нам подбежала Полина и тут же присела, заметно побледнев. «Миша, все норм». Парень через силу улыбнулся, а под ним продолжала растекаться лужа крови. К нам подбежала целительница, а я отошел подальше, дабы не мешать повышенной температурой своей руки. И как только ожог не получил, Ленора быстро достала зелье из карты, вылила на живот и дала выпить. Жуков закашлялся, а я с удовольствием наблюдал, как его рана затягивается. «Кто же вас так, какая-то тень, мэм? Еще раз мымкнешь, и я тебе пустой склянкой по голове заеду, а про эту самую, как вы выразились, тень, мы поговорим на занятии. Я очень опечалена, что выжило так мало студентов». Комментировать подобное никак не стал. Всем и так была ясна причина, поэтому я просто кивнул на выход Полине. Та посмотрела на Жукова, потом опять на меня. Поняв, что она хочет, я кивнул и подошел к своей команде. «Как поправишься, приходи, будем ждать тебя у выхода в город». Парень кивнул. Ему пока противопоказано двигаться. Повреждены внутренние органы, но зараженным он не станет. «Хорошо, скажите, а где можно приобрести такие зелья от зомби-вируса?» Целительница грустно улыбнулась. «Увы, они редкости, их выдает сама мать по мере надобности». «Это вы о системе?» «Это нужно было узнать в первую очередь, так как не только Никки, похоже, начинает впадать в это состояние». «Верно, ее многие называют матерью. Сами поймете, когда зайдете в храм богов вашего мира. У вас, кстати, есть возможность посетить его именно сегодня. Правда, там взимается плата с каждого по 2 золотых, но на это вам и дали время». «Да, я помню, что там можно выбрать свой класс. Обязательно заглянем». «Я в порядке, док, осмотрите остальных». Женщина кивнула, встала и, еще раз осмотрев меня и Полину, направилась к остальным. Михаил был тяжело ранен, куда сильнее остальных. «Пошли, вояка, моя рука уже остыла». «Значит, эта тень тебя так покромсала?» Жуков поморщился. «Не напоминая, едва отбился, спасая других». «Других?» — встряла в разговор Полина. «Да, отряд попал в ловушку, а я, блин, герой, направился на подмогу. Меня при этом бросили, а я продолжал их защищать. Жалеешь только о том, что ранили. Мстить будешь?» Я хмыкнул. «А зачем? Их жизнь осудит». Выйдя за стены академии, я продолжал поддерживать нашего щитоносца, а возле ворот нас ждала знакомая троица. «Рада вас видеть, хозяин». Касси обворожительно улыбнулась. Странно, что она решила сохранить седые волосы, а на ее слова я сморщил недовольную гримасу. «Опять ты за свое, я же просил прекратить». «Ой, да ладно тебе, будто тебе неприятно». «Да, хорошо, тогда сделаю так». «Стоп, что ты?» Резко приблизившись, она обняла и прижала меня к себе, да так сильно, что даже с моими увеличенными параметрами вырваться я не мог. «Отпусти, нет». В руки к остальным влетели их фамильеры. Полина и Михаил тут же начали их тискать. Последний, кажется, и о ранах успел позабыть. Все же вырвавшись из плена Касси, я осмотрел остальных студентов. Все были подавлены, кто-то откровенно рыдал, а кто-то радовался, что выжил в какой-то заварушке. «Пошли перекусим, у нас вроде скидка, а пойдемте». «Полина, я угощаю». Я лишь закатил глаза. «Жуков, смотри, теперь она опасна, может и во второй раз брюхо выпотрошить». «Да знаю я, тоже получил квест на ее убийство». «Ну зачем тебе нужно было идти против системы?» «Да потому что так нельзя». Тут же взорвалась девушка, стукнула своей ножкой об пол и направилась к выходу. Касси хмыкнула. В ней поселилась тьма. Впрочем, она в ней и раньше была, но теперь это отчетливо видно. «О чем ты?» Щитоносец уже смог стоять сам, а я посмотрел в сторону уходящей девушки. Касси улыбнулась. «Сама не знаю, но нам нужно отлучиться. Это я про фамильеров. У нас остались еще кое-какие незаконченные дела, а вам, наши хозяева, лучше всего развлечься, так как с завтрашнего дня начнется обучение». Моя челюсть пробила пол. «Кто ты и где та суккуба, которая жаждала меня убить?» «А-а-а, я все еще жажду, хоть теперь я узнала кое-что о тебе и теперь многое понимаю». Кассия подмигнула и, виляя пятой точкой с хвостиком, пошла в академию. «О чем это она?» «Поверь, приятель, тебе знать не нужно. Я, кстати, спас Полину и теперь она в безопасности. Значит, это ты ее спрятал». Парень понимающе хмыкнул и кивнул. «Угу, пошли уже, а то не догоним». Мы догнали девушку в нужный момент. К ней как раз хотел подкатить какой-то гном, но, заметив нас, тот сделал вид, будто проходил мимо. «Вы долго?» Полина надула губки, а я в очередной раз закатил глаза. «Девочка, пошли уже, нас ждет еще много интересного». Мы зашли в ту самую таверну, в которой когда-то выиграли скидку, уселись за дальний свободный столик и к нам тут же подлетела пышногрудая эльфийка, отчего единственная девушка в нашем коллективе недовольно скривила личико. «Что будете заказывать, уважаемые игроки?» Сделав заказ, мы начали обсуждать последний день. Я заказал нечто под названием «Сокригера Гусилева язык сломаешь», для ускоренного восстановления маны, и вроде как даже очень необычный и приятный на вкус. Итак, Жуков расслабился в своем кресле. «Полин, я рад, что ты в безопасности. Увы, пропустил парочку твоих стримов. Ничего, а у тебя какие новости? Как ты угодил в заварушку?» Стоило подавальщице удалиться, девушка вновь расцвела. На последних секундах меня буквально вырвали из лап монстра. Это был зараженный, но перед этим... Тут он снизил голос и, заговорщицки подмигнув, медленно приблизился к нам. «Со мной связался кое-кто из высших. Мы с Полиной переглянулись, а у меня появилось не очень хорошее предчувствие. Кто?» Девушка все же не выдержала. «Со мной связался порядок. И за то, что я пожертвовал собой и оставался верным своим принципам, он меня наград. Да что это с вами?» «Погоди», откашлившись, я едва сдерживал смех. «Ты хочешь сказать, что твой скрытый покровитель – порядок, верно?» «Ну да. Правда, я ожидал другой реакции от вас на мое признание. Все же это высшая сила и второго не найти. Михаил, ох, держись за столешницу, сейчас упадешь. Разрешите представиться, Илья, скрытый покровитель, Хаос». Полина сглотнула и, смущенно улыбнувшись, поправила свои все еще темные волосы. «Полина, скрытая покровительница, бездна». Я улыбнулся. «Нам поставили наши напитки». Эльфийка смущенно улыбнулась и скрылась с глаз. «Итак, команда, давайте выпьем за союз, которого уж точно никогда еще не было. Хаос, бездна и порядок». Полина улыбнулась и взяла бокал. Жук поднял свою кружку все еще раскрытыми от удивления глазами, и мы чокнулись. Внезапно все замерло. И не от того, что все уставились на нас в немом изумлении, произнесли мы это достаточно тихо, чтобы услышали только свои, да и признались все по одной причине. «Тут умереть нельзя». Я осмотрелся. Игральные кости застыли в воздухе, застыли падающая кружка пива и букашка в воздухе. «Что происходит?» Михаил тут же начал оглядываться по сторонам, но его взгляд застыл в самом центре таверны, куда мы с Полиной уже смотрели. В центре свободного помещения, казалось, начало трескаться и разваливаться на куски сама реальность с характерным звуком рвущейся ткани. Яркая вспышка света и образовавшиеся трещины на нас смотрели три пары глаз. Первая пара, ярко-белая, вторая, черная как сама ночь, а третья постоянно меняла свой цвет. Мне кажется, джентльмены, это была комедия. Сглотнув ком в горле, я сделал глоток принесенного охлажденного коктейля. А ничего, пить можно.